Однажды, когда Дзиньгуй делать было нечего, она позвала Сян Лин и, болтая с ней о всяких пустяках, стала расспрашивать ее о родных местах, о родителях. Сян Лин отвечала ей, что ничего об этом не помнит. Дзиньгуй осталась недовольной, подумав, что Сян Лин хочет что-то от нее скрыть. «А кто это придумал тебе имя Сян Лин?» — вдруг спросила она. «Барышня», — ответила Сян Лин. Дзиньгуй усмехнулась. «Ваша барышня образованна, а не может даже имя придумать. Вы говорите, что наша барышня не образована только потому, что вы не беседовали с ней», — вступила Сян Лин за Бао Чай. «Даже господин Дзя Джен всегда ее хвалит». «Кто хочет узнать, что ответила на это Дзиньгуй, пусть прочтет следующую главу». Глава 80-я, рассказывающая о том, как прекрасная Сян Лин была безвинно побита своим ненасытным супругом и как Даос Ван в шутку говорил о средстве от женской ревности. Услышав слова Сян Лин, Дзиньгуй скривила губы, шмыгнула носом и с холодной усмешкой произнесла: «Где это слыхано, чтобы цветы водяного ореха издавали аромат?» Водяной орех по-китайски «Сян Лин». «Если уж они обладают запахом, то как отличать настоящие ароматные цветы? Это ли не предел невежества?» «Не только цветы водяного ореха, но и листья лилий, и семенные коробочки лотосов обладают своеобразным тонким ароматом», — возразила Сян Лин. «Конечно, его нельзя сравнивать с запахом душистых цветов, но он тоже довольно приятен, особенно если его вдыхать тихой ночью или ясным утром. Даже водяной каштан, куриная головка, камыш и корень тростника, когда на них падает роса, издают приятный аромат». «Судя по твоим словам, выходит, что орхидея и корица обладают неприятным запахом», — заметила Дзиньгуй. Увлеченная разговором, Сян Лин совершенно позабыла, что в доме запрещено произносить слово «корица», и спокойно сказала: «Запах орхидеи и корицы нельзя сравнивать ни с какими другими ароматами». Не успела она произнести эти слова, как служанка Дзиньгуй по имени Бао Чань ткнула пальцем в лицо Сян Лин и закричала: «Чтоб ты подохла! Как ты смела открыто произнести имя барышни!» Сян Лин сразу спохватилась. Она смущенно улыбнулась и ответила: «Простите, госпожа, у меня сорвалось случайно». «Пустяки! Зачем ты придаешь значение таким мелочам?» — улыбнулась Дзиньгуй. «Но я все же думаю, что слово «сян» — ароматный в твоем имени следовало бы чем-нибудь заменить. Ты не возражаешь?» «Конечно, госпожа!» — воскликнула Сян Лин. «Отныне я целиком принадлежу вам, и если вы хотите изменить мое имя, воля ваша. Я согласна на любое, какое вы мне дадите». «Пусть это и так, но я опасаюсь, что ваша барышня будет недовольна», — возразила Дзиньгуй. «Вы не знаете, при каких обстоятельствах я получила это имя», — сказала Сян Лин. «Когда меня купили, я прислуживала матушке Бао Чай, и барышня дала мне это имя. А потом я стала прислуживать господину Сюэ Паню, и к барышне больше никакого отношения не имею. Сейчас, когда в дом пришли вы, —